по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Здравствуйте, Валерий Анатольевич. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вот в одной из прошлых передач Михаил Яковлевич рассказывал про ложный акцентный англизм. И хотелось бы спросить, можно ли вот к этой категории отнести следующие слова? Ну, пусть даже не английского происхождения, а другого, но все равно у них есть перенос, ну, тенденция к переносу ударения. Такие слова, как феномен, вот, фетиш и имена, фамилии, вот тоже. Ну, например, Макбет, раньше в такой переводческой традиции было ударение ставить на первый слог, тогда как вот сейчас уже больше на второй. Вот, имени, например, вот мое имя на английский переводится как Юджин, Евгений, и я никогда от носителей языка английского не встречал ударения на первом слоге. Вот всегда только на втором, несмотря на то, что вот иногда в словарях два ударения дается. Вот. А в России вот практически никто это имя вот на первом слоге ударения не ставит. Ну и если вот есть англизм акцентный, если вот, наверное, и галлицизм есть, вот в частности, может быть, можно отнести фамилию английских писательниц Бронте, вот долгое время очень произносилось как Бранте, видимо, на французский манер. Мы поняли ваше мнение, услышали. Давайте теперь комментировать, наверное. Евгений, спасибо за разумные вопросы и за хорошую формулировку этих вопросов. По поводу ложных акцентных англизмов, я бы не отнес ни слово «феномен», ни слово «фетиш» к англизмам и к акцентным англизмам тоже не отнес бы, поскольку, прежде всего, в этих словах нет ударения на первом слоге. Когда я говорил о ложных акцентных англизмах, я имел в виду неверную постановку ударения на первом слоге по аналогии со словами английского языка, многие из которых, но отнюдь не все, разумеется, имеют как раз ударение на первом слоге. Уже по этому признаку феномен и фетиш под эту категорию не подходят. Кроме того, эти слова были заимствованы русским языком задолго до той волны английских заимствований, которую мы с вами сейчас переживаем, надеюсь, что заканчиваем переживать, и поэтому, если бы мы услышали фетиш вместо фетиш, то это можно было, здесь еще можно было бы рассуждать о том, не является ли это таким вот ложным акцентным англизмом. А когда эти слова произносятся так, как они должны, феномен и фетиш, то здесь такой разговор просто ни к чему. По поводу имени шекспировского героя, это давний-давний спор. Действительно, если воспринимать его фамилию как шотландскую, вот с этой характерной приставкой «мак», то тогда ударение должно быть на втором слоге «Макбет». Но в русском языке колебания между «Макбет» и «Макбет» очень старые. Я думаю, что ему столько же лет, сколько переводу, первому переводу шекспировской трагедии на русский язык. Достаточно вспомнить «Леди Макбет» Мценского уезда. Обычно только так произносят это лисковское название. И здесь, конечно, здесь можно очень долго копаться и рассуждать, но о ложных акцентных англизмах и здесь говорить не приходится. Вот по поводу Юджин, вот тут действительно все совершенно справедливо. Думаю, что именно так. Если я не ошибаюсь, то это имя по-английски звучит с ударением на втором слоге «Юджин». А, скажем, имя знаменитого американского драматурга XX века О'Нила произносит, как правило, с ударением на первом слоге Юджин О'Нил. И вот это как раз, на мой взгляд, действительно ложный акцентный англизм. По поводу фамилии Шарлотта Бронте, я всегда, в общем, тоже произносил именно так, даже не Бронте, а Бронте, пытаясь как-то передать то, как это должно звучать. Конечно, это галлицизм. Конечно, так и должна эта фамилия произноситься. Если ударение переходит на первый слог, то это тоже превращается в ложноакцентный англизм. А как это по-русски? Да, еще кто-то нам дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая разница между мошенником и жуликом? Вот эти два слова такие, не понимаю, ответить на это. А вы нам не представились. Михаил. Ну, наверное, можно говорить о том, что в каких-то случаях это синонимы, но, пожалуй, вот мошенник... Тут есть еще сочетаемость, да, то есть мы можем говорить о мошенничестве, но жульничество это, наверное, явно не статья в Уголовном кодексе, да. А мошенничество статья. Да. А потом в мошеннике это, безусловно, плут, это тот, кто обманывает. Жулик тоже обманщик, но всегда ли он прикладывает при этом какие-то интеллектуальные усилия, да. Вот мне кажется, что мошенник это в большей степени что-то такое связано с интеллектуальной деятельностью. Хотя по происхождению мошенник-то, видимо, от мошны, то есть это такой воришка. Может быть, не обязательно карманник, но, в общем, так или иначе, стремящийся изначально, повод по происхождению слова, стремящийся стащить кошелек, мошну, жулик, а жулик — слово, наверное, заимствованное. Ну, комбинация жуда такая специфическая. Специфическая очень комбинация. Но мошенник, мне кажется, более сильное существительное, потому что жуликом можно и так шутливо звать, и какого-нибудь... пса, который стащил колбаску там, а мошенник уже что-то... Да, пес, конечно, не мошенник, это верно. Да, а жулик вот... это вот по мелочи, действительно, скорее вор мелкий такой, да? И не обязательно вор. Мошенник, мошенник изначально все-таки вор. Жулик не обязательно вор, он скорее именно обманщик. Хотя первое, что из того, что вы сказали, Валерий Анатольевич, то, что эти слова очень близки по значению, я думаю, сохраняет свое действие. Это, наверное... слова, которые в современном русском языке употребляются практически как синоним. Как это по-русски-то? Вот кто-то дозвонился. Слушаем, пожалуйста. Это Нина Николаевна. Здравствуйте. У меня вопрос. Ну, начну с того, что часто мы слышим очень неправильную речь. Причем от людей публичных, даже иногда от журналистов. Допустим, вместо «по рекам» – «по рекам», вместо «по средам» – «по средам». Неправильно склоняются часто числительные, и все это очень раздражает. Но тут я вдруг заметила, что есть два слова, которые я постоянно неправильно произношу. И я случайно узнала, что вот... совершенно не так их надо говорить. И тогда меня заинтересовало происхождение этих слов. Первое слово – «предвосхитить». Я всегда говорю «предвосхитить», к сожалению. И тут вдруг выяснилось, что это вот неправильная форма. И мне стало интересно, от чего это слово происходит. Это первое слово. Второе слово – мы всегда в Петербурге, вот в старые времена мои родственники петербуржцы, мы всегда говорили «гренки». А вдруг оказалось, что не «гренки», а «гренки». И тогда я тоже стала думать, откуда же это слово взялось в нашем языке. Вот. И поэтому, если вы смогли бы мне помочь разобраться с тем, с вопросом, как эти слова возникли, и все-таки насколько груба моя ошибка, то, что вот я говорю «предвосхитить», а не «предвосхитить», и «гренки» вместо «гренки». Ну, в общем, это ошибки. Что касается глагола «предвосхитить», вот признаюсь вам, что в свое время, это было лет... 25 назад, для меня тоже оказалось открытием то, что ударение в этом слове именно такое. Но если мы вспомним, что у этого слова тот же корень, что и у глагола «похитить», а в древнерусском языке был глагол «хытити», вот откуда, собственно, все и происходит, то все встанет на свои места. Добавление одной приставки, второй приставки, я имею в виду приставки «воз» и «пред», ничего не меняет. У слова осталось то же самое ударение на корни. Понятно, что мешает глагол «восхитить». Вот, да, переходит какой-то такой, конечно, сразу смысл напыщенный. Конечно. На «предвосхитить». Да, конечно, он мешает. В этом глаголе произошло все-таки перемещение ударения с корня на суффикс, но это очень широко употребительный глагол, в отличие от предвосхитить. И поскольку он редко употребляется, ударение в нем осталось на корне, то есть там, где оно изначально и было. Что касается гренков, дело в том, что обычно это слово употребляется в форме множественного числа, и мы не очень-то отдаем себе отчет в том, как оно звучит в единственном. А в единственном это гренок. И достаточно знать это, чтобы правильно употреблять его в форме множественного числа. Если гренок, то понятно, что гренки и никак иначе. И, конечно, гренки вместо гренки – это тоже ошибка. Я хотел бы поправить, Нина Николаевна, по рекам неправильно. Орфоэпический словарь, который я сейчас держу в руках и который я спешно листал, пока мы слушали вопрос Нины Николаевны, дает нам форму рекам во множественном числе в дательном падеже. Значит, по рекам правильно. Не следует думать, будто если по средам правильно, то и по рекам правильно. Нет, все-таки речные суда плавают по рекам. Но вообще наша слушательница очень четко, ясно и все-таки грамотно задала этот вопрос. Да, это безусловно. И то, что вот такие особые слова на заметку к ней попали, это тоже признак того, что в целом речь изумительна. Согласен. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то еще нам дозвонился, слушаем, представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Да, слушаем, Аня. У меня вопрос, вот сегодня опять столкнулась в очереди, все-таки как правильно спрашивать, кто последний или кто крайний? Наверняка уже отвечали на этот вопрос, но мне бы еще раз хотелось услышать ответ. И вопрос по ударению в таком, в общем-то, легком слове, как мост. Как правильно, идти по мосту или идти по мосту? Слово «мост» допускает оба ударения. Я уже не знаю, сколько раз в нашей передаче я повторял эту строчку из Маяковского. «Травка выросла у моста, по мосту идут овечки» и так далее. Вот это очень удобное слово. Хотите по мосту, хотите по мосту, хотите даже по мосту. Все, вот здесь все возможно. Ну и по поводу «кто последний», мы также много-много раз говорили, что единственной правильной формой этикетной подобного вопроса будет только «кто последний», «кто крайний». Это грубейшая ошибка. Считается, что якобы она восходит к некоторым профессиям, которые определенным образом боятся слова «последний», когда говорят о последнем выходе в море, о последнем полете и так далее и подобное, чтобы вот избежать из суеверия этих представлений о последнем. Они говорят «крайний», но это только, если это действительно соответствует действительности, то это профессионализм. В современном русском речевом этикете вопрос звучит только «кто последний», и никаких других вариантов быть не может. А как это по-русски? Спасибо всем тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!